Глава 17. Мнение. Когда мы яростно отстаиваем свою точку зрения, мы привносим еще больше агрессии на планету, умножая тем самым насилие и боль. Практикуя ненасилие, мы способствуем миру. Одна из лучших практик для повседневной жизни, когда у нас нет времени на медитацию, это отслеживать собственную точку зрения. Во время сидячей медитации мы, помимо всего прочего, стараемся осознавать свои мысли, не давая им никаких оценок, не называя их правильными или неправильными. Мы просто признаем факт мышления. Так мы упражняемся в ненасилии по отношению к себе. Кроме того, этот метод позволяет пробудить наш разум. Мы замечаем, что думаем, но не попадаем в ловушку надежд и страхов, похвалы и порицания. Но в реальной медитации далеко не всегда все идет так идеально. Часто, когда мы замечаем, что увлеклись своими мыслями, пусть даже на четверть секунды, мы сопровождаем это похвалой или укором. Постепенно, с опытом, наш ум будет успокаиваться просто потому, что мы сидим в медитации, следим за дыханием и осознаем возникновение мыслей. Тогда, возможно, сами того не осознавая, мы начнем замечать больше обычного. В медитации мы создаем свободное пространство и потом, с возрастающей ясностью, видим то, что в нем возникает. Мы замечаем, что у нас в голове постоянно крутятся мысли, но в этой болтовне случаются паузы. Мы также осознаем свое отношение к происходящему и свои шаблоны поведения и мышления. Так же, как мы замечаем свои мысли во время формальной медитации, мы можем постараться осознать свое отношение к происходящему вне ее. Это невероятно полезная практика, потому что мы склонны считать свое мнение по самым разным вопросам единственно верным. Но наше мнение вовсе не истина в последней инстанции. На наши отношения в значительной степени влияют эмоции. Зачастую мы осуждаем что-то или критикуем, иногда считаем что-то приятным или совершенным, но в любом случае это всего лишь наше мнение, ни больше и ни меньше. Мы можем осознавать это и отмечать свою точку зрения как мнение, как мы отмечаем свои мысли как процесс мышления. Это простое упражнение знакомит нас с понятием бессамостности. На самом деле это всего лишь набор мнений, которые мы считаем абсолютной истиной о том, каким все является. Даже секундное сомнение в непогрешимости и истинности нашего мнения, замеченное нами, знакомит нас с бессамостностью. Не нужно избавляться от своих представлений. Не нужно критиковать себя за то, что они у нас есть. Мы просто осознаем, что именно говорим себе, и что это всего лишь наше восприятие реальности, которое другие люди могут и не разделять. Можно просто отпустить свои представления и вернуться к непосредственному переживанию. Мы можем вернуться в здесь и сейчас, посмотреть в лицо человека, ощутить вкус кофе, возобновить чистку зубов или любое другое занятие. Если у нас получится воспринимать свое мнение просто как мнение, хотя бы на мгновение отпустить его и вернуться к непосредственному переживанию, мы обнаружим себя в совершенно новом мире. Когда я говорю о необходимости осознавать свое мнение, я имею в виду вот что. Обращаем внимание на свои мысли, действия и на то, как много энергии уходит на них. Тогда мы также осознаем, как превращаем свои представления в абсолютную истину и как легко вступаем в войну ради ее подтверждения. Особенно легко попасть в такую ловушку, если мы занимаемся общественной работой. Возьмем в качестве примера озоновый слой. Можно утверждать, что его разрушение — это научный факт, а не просто чье-то мнение. Однако, если наша деятельность по его защите заключается в том, что мы резко выступаем против виновных в этой ситуации, то ничего никогда не изменится. Негативные чувства порождают лишь негативные чувства. Другими словами, неважно, насколько обоснованы наши доводы и благородна мотивация, наша агрессия по отношению к оппонентам не устранит причину проблемы. Злость и насилие никогда ничего не изменят. Вы можете возразить, что воздержание от насилия также едва ли что-то меняет. Однако оно приносит пользу на глубоком уровне. Главная причина голода и жестокости на уровне отдельных людей — это агрессия. Когда мы яростно отстаиваем свою точку зрения, мы привносим еще больше агрессии на планету, умножая тем самым насилие и боль. Практикуя ненасилие, мы способствуем миру. Если мы хотим остановить войну, нам надо перестать ненавидеть своего противника. Для начала следует осознать, что наше представление о себе и других — это лишь наше восприятие реальности, и оно не может быть весомой причиной для умножения негативных проявлений. Прежде всего, попробуйте осознать разницу между просто мнениями и ясным умом. Ясный ум осознает, что мысли — всего лишь процесс мышления. Он не оценивает их как плохие и хорошие. В контексте общества мы видим, что действия правительства или корпорации, или отдельного человека наносят урон окружающей среде, людям и животным. Все это можно сфотографировать и задокументировать. Мы видим, что страдание реально. Это возможно благодаря нашему ясному уму и тому, что мы не позволяем своим представлениям о добре и зле, нашим надеждам и страхам поглотить нас. Мы сами решаем, что считать лишь мнением, а что непреложным фактом. Чем яснее мы видим картину происходящего, тем более эффективными будут наша речь и действия. Чем меньше наши слова и поступки омрачены мнением, тем проще нам достучаться не только до тех, кто загрязняет реки, но и до тех, кто выступает резко против них. Будда учил видеть страдания как страдания. Речь не о том, что надо сидеть и помалкивать или игнорировать происходящее. Но если мы не идем на поводу у своих представлений и не создаем образ врага, тогда мы сможем чего-то достичь. Не поддаваясь гневу, мы можем более ясно увидеть причину страдания. Так происходит прекращение страдания. Все это требует безграничного терпения. Важно помнить, если мы стараемся провести изменения ненасильственным образом, то пусть даже в конкретном случае мы не преуспеем, мы все равно способствуем миру во всем мире. Мы должны делать все, что в наших силах, и при этом отказаться от надежды на результат. Дон Хуан дал Карлосу Кастанеде хороший совет. «Делай все так, словно только это имеет значение, но знай при этом, что это вообще не важно». С таким отношением мы начинаем больше ценить происходящее и не так сильно выгораем. С одной стороны, мы всем сердцем участвуем в том, что делаем. С другой стороны, каждый день — новый день. Мы не слишком сильно ориентированы на будущее. И хотя мы движемся в определенном направлении, к уменьшению страдания, мы должны помнить, что важно сохранять ясность ума и открыть свое сердце. Когда в силу обстоятельств нам хочется закрыть глаза, заткнуть уши, а другие люди становятся врагами, тогда общественная работа превращается в самую продвинутую практику. Продолжать говорить и действовать без агрессии — это настоящий вызов. Для того, чтобы выдержать его, начните обращать внимание на свои мнения и оценки. Каждый на этой планете, будь то жертва или агрессор, способен достичь пробуждения. Мы все нуждаемся в поддержке, чтобы отслеживать свои мысли, слова и действия. Осознавайте свои мнения. Если вы видите, что, отстаивая свою точку зрения, становитесь агрессивными, осознавайте это. Если в вас нет агрессии, осознавайте это. Развивая ум, который не цепляется за правильное и неправильное, вы откроете для себя новый мир. Так происходит подлинное прекращение страдания. И, наконец, никогда не сдавайтесь. Не бросайте себя. Тогда вы никогда не махнете рукой на других. Искренне делайте то, что требуется для раскрытия вашего ясного ума. Каждый день, каждое мгновение. Если мы будем жить так, это принесет пользу всем.